Отчего на окраине так одиноко и пусто? Этот мартовский дождь холоднее и злее других. Пробирает озноб от шестого проклятого чувства, чувства камня, скользящей по мокрому камню руки. Дрожь души не прогнать, не запить, не унять разговором. В тишине померещится прошлого утренний стук в мою дверь. Тишина пробирается в комнату вором. Лишь тяжелые капли дождя пробуждают испуганный слух. Как поверить? Тебя больше нет, а дороги все те же. Те же улочки, те же дома и вины. И не греет вино. Этот холод нездешний, мятежный, пропитал мои руки, сковал мои прежние сны. Где для нас Дастархан и навесы в полнеба над нами, и мускатные вина, мангалов шашлычный дымок. Где нас ждал караван, где все стали нетленными с нами, где все живые с нами остались на вечный и радостный срок. На окраине дней горизонт неизбежной разлуки. Дрожь души не прогнать, не запить, не унять разговором. Этот мартовский дождь холоднее и злее других. Одиночество — плата за неодолимость простора, за тепло, очертившее его неоглядность руки.